И смею заметить, что в этом нет ничего удивительного. Бедняжке выпала тяжелая жизнь, думаю, в свое время она сама тебе все расскажет. Я кивнул, вспомнив татуировку. Номер на руке Энгельбертины. За исключением Эриха Кауфмана, еврейского адвоката, который поручил мне первое дело в Мюнхене, больше я ни разу не встречал еврея, побывавшего в лагере смертников. Ведь большинство узников погибли, а уцелевшие уехали в Израиль или Америку. И про лагерные номера я знал так потому, что прочитал статью из журнала. Я еще подумал тогда, такую татуировку еврей может носить даже с гордостью. Свой номер эсэсовца я удалил весьма болезненно с помощью зажигалки. «Она еврейка?» — спросил я. Я не знал, еврейская ли фамилия Цехнер, но по-другому объяснить происхождение синих цифр у нее на руке не мог. Груин кивнул. «Была заключенной в Аушвиц-Биркенау. Это был один из самых страшных лагерей. Он находился под Краковом в Польше. Брови у меня ползли на лоб. А она знает? Про тебя, про Генриха и про меня, что мы все служили в СС. А как ты думаешь? Думаю, если б знала, то сел бы на первый же поезд и укатила в лагерь для перемещенных лиц в Ландсберг. А оттуда первым же пароходом в Израиль. С какой бы статьи оставаться тут? Я покачал головой. Вряд ли мне все-таки здесь понравится. «Ну так вот тебе сюрприз», — почти гордо заявил Груин. «Она знает. Про меня и Генриха. Во всяком случае, более того, ей все равно». «Ну, Господи Боже, как же так? Не понимаю». «Видишь ли, после войны, — объяснил Груин, — она приняла католичество и теперь верит во всепрощение. И в работу, которая ведется в лаборатории». Эрик нахмурился. «Да не смотри ты, Берни, так удивленно». «Не она первая, таких довольно много. Евреи были, если помнишь, первыми христианами. Но вот за то, что она сумела преодолеть все случившееся с ней...» Он в изумлении покачал головой. «Я по-настоящему ею восхищаюсь». «Трудно не восхищаться, когда видишь такую красавицу. Это правда. И понимает, что все безумие осталось в прошлом. Меня тоже пытаются в этом убедить». «Прости и забудь», — так говорит Энгельбертина. «Любопытная штука прощения», — обронил я. «Кое-кто ведет себя так, будто сожалеет, что существуют шансы на истинное прощение». «Все в Германии сожалеют о том, что произошло», — заметил Груин. «В это ты хотя бы веришь?» «Само собой. Мы сожалеем. А как же? Сожалеем, что нас победили». Сожалеем, что наши города превратились в руины, а страна оккупирована армиями четырех стран. Сожалеем, что наших солдат обвиняют в военных преступлениях и сажают в тюрьму в Ландсберге. Сожалеем, Эрик, о том, что проиграли. Больше ни о чем. И никаких свидетельств обратному я не вижу. «Может быть, ты прав», — вздохнул Груин. «Да ладно», — огрызнулся я. «Не старайся из вежливости со мной соглашаться. Ведь по правде, откуда мне-то, черт побери, знать? Я всего-навсего детектив». «Да будет тебе», — улыбнулся. «Тебе ведь полагается знать, кто совершил преступление, и ты наверняка угадываешь, так?» «Люди не желают, чтобы полицейские оказывались правы», — возразил я. «Они хотят, чтобы правым был священник или правительство, ну пусть хоть адвокат. Это только... В книгах люди хотят, чтобы правы были копы, а в жизни... В жизни почти всегда предпочитают, чтобы мы во всем ошибались. Тогда, думаю, они испытывают чувство превосходства. И кроме того, Германия покончила с теми, кто всегда прав. Сейчас нам требуется парочка честных ошибок». Вид у Груина стал несчастным. Я улыбнулся. «Эрик, черт побери! Ты же сам сказал, что соскучился по настоящим разговорам. Ну, вот и дождался». Глава 23. Мы неплохо ладили, Груин и я. Спустя короткое время он мне даже стал нравиться. Уже много лет у меня не было никаких друзей. Еще и из-за этого я скучал по Кирстен. Она долго была моим лучшим другом, и не только женой и любовницей. До наших бесед с Груином я даже не понимал, как сильно мне недостает друга. Было что-то в этом человеке, что импонировало мне. Может быть, то, что он прикованный к инвалидной коляске, все-таки сохранял бодрость духа. Бодрее меня, во всяком случае, он был точно. Хотя это, в общем-то, нетрудно. А может быть, мне нравилось то, что он всегда находился в хорошем настроении, хотя со здоровьем у него была беда. Случались дни, когда ему бывало так худо, что он даже с кровати встать не мог, и тогда я оставался наедине с Ангельбертиной. Изредка, когда он чувствовал себя достаточно хорошо, он ездил с Хенкелем в лабораторию в Партеркирхен. До войны Груин был врачом, ему доставляло удовольствие помогать Хенкелю. В таких случаях я тоже оставался вдвоем с Ангельбертиной. Когда мне стало получше, я начал вывозить Груина на прогулки. Катал его часок по саду взад-вперед. Хенкель оказался прав. Для поправки моего здоровья Мёнх оказался местом лучше некуда. Воздух был тот свеж, как утренняя роса на горячавках, а зрелище, открывавшееся на гору и долину, постепенно размягчало мое сердце. В альпийских лугах жизнь стала представляться мне гораздо приятнее, чем раньше, тем более что и дом, и условия тут были по высшему разряду. Как-то, когда мы прогуливались по тропинке от луга, спускавшейся по склону горы, я поймал пристальный взгляд Груина, устремленный на мою руку, лежавшую на подлокотнике его кресла. «Надо же!» «А я только сейчас заметил», — проговорил он. «Что? У тебя же нет мизинца?» «Вообще-то есть один», — возразил я. «Но было время, когда имелось два, по одному на каждой руке». «Еще детектив называется», — проворчал Эрик, подняв левую руку и показывая, что и у него тоже мизинец отсутствует. Точность, как у меня. Вот тебе и твоя наблюдательность. Знаешь, я уже начал сомневаться, друг мой, что ты вообще работал детективом. А если ты им и был, то вряд ли таким уж замечательным. Как там говорил Шерлок Холмс доктору Ватсону? Ты смотришь, но не видишь. Ухмыльнувшись, Груин подкрутил кончик уса, явно наслаждаясь моим удивлением и минутным замешательством. «Что за чушь ты несешь?» — заспорил я. «Ты сам знаешь, что не прав. Ведь от того сюда и приехал, чтобы отключиться на какое-то время от прежней жизни. Что я и стараюсь делать?» «Пустые отговорки, Гюнтер. Сейчас ты скажешь, что болен или еще какую-нибудь чепуху выдумаешь. Например, ты не заметил, что у меня нет мизинца, а то, что после побоев у тебя отошла сетчатка глаза. И потом же не замечаешь, что Энгельбертина немного влюблена в тебя». «Что?» Я остановил коляску, стукнув по тормозу, и обошел Груина спереди. «Ну да, это же бросается в глаза», — он улыбнулся. «А еще называешь себя детективом». «Про что это ты влюблена?» «Я не говорю безумно, я говорю немного». Вытащив трубку, Эрик принялся набивать ее. «Нет, ничего такого она не говорила, ведь я хорошо, я знаю. Достаточно хорошо, чтобы понимать. Влюбиться так немного, вот и все, на что способна бедная женщина». Груин похлопал себя по карманам. «Кажется, забыл спички, у тебя нет с собой». «Чем докажешь?» — я кинул ему коробок. «Тебе ж поздно воображать себя настоящим детективом», — хохотнул он. «Твоей репутации нанесен непоправимый ущерб». Он истратил две спички, пока ему удалось раскурить трубку. Он перебросил коробок мне обратно. «Доказательства?» «Ну, не знаю. Только она смотрит на тебя. Когда Энгельбертина видит тебя, дружище, ее глаза неотступно следуют за тобой. А когда говорит с тобой, то без конца оправляет волосы. А стоит тебе уйти из комнаты, тут же закусывает губу, как будто ей тебя уже не хватает. Поверь мне, Берни, признаки мне известны. Есть две вещи в жизни, на какие у меня особое чутье. Резиновые шины и любовные романы. Хочешь — верь, хочешь — нет, но я был великим ходоком. Сейчас я, конечно, в инвалидной коляске, Но в женщинах разбираюсь по-прежнему недурно. Пыхнув трубкой, Эрик ухмыльнулся мне. Не сомневайся, она немного влюблена в тебя. Изумлен, да, признаться, и сам удивляюсь. Удивляюсь и немного, могу признаться, ревную.